Две раздолбанные дырочки. Мужчина приблизился к голове девушки, приставляя член к ее губам. Маша дернула руками, словно хотела обхватить его ствол. Но цепи и ремни ей не позволили этого сделать. Вместо этого она лизнула головку своим горячим языком, оставляя на кончике густую каплю слюны. Дима приблизился еще ближе, чтобы губы Маши могли обхватить головку, а язык смог ласкать ее по кругу. У мужчины закружилась голова. Дима подался вперед, вгоняя член в рот на пол длины. Маша даже поперхнулась, а он не остановился и вогнал член на всю длину, упираясь головкой в податливое горло девушки. Девушка закряхтела, но Дима не давал ей возможности привыкнуть. Он начал двигать бедрами, вколачиваясь в горячий рот. Положил руки на голову Маши и насаживал ее на всю свою длину. Дима даже запрокинул голову назад, рыча от удовольствия. Как же приятно было чувствовать беспомощность девушки, ее напряжение от такого дикого напора. А потом Дима остановился, давая возможность Маше все сделать самой. И она двигала своей головой, активно насаживаясь ртом на его член. Ее губы крепко обхватывали его ствол, елозили грубо, и Диме казалось, что он трахает тугую щелку девушки. У Маши промежность была уже давно не такой тугой, но вот рот. Она умела работать ртом. Несколько раз кожи на члене коснулись зубы, срывая с губ Димы довольное рычание. Тогда он вновь положил на голову Маши свои руки, насаживая рот полностью и замирая головкой у самого горла девушки. Из его члена вырвалась сперма, стекающая сразу по горлу девушки. Он видел ее глаза, из которых начали течь слезы, а ее тело подрагивало на каждом вливании спермы в горло. «Глотай все, до единой капли!» Чуть ли не кричал Дима, крепко держа голову Маши. И она глотала, с натугой, превозмогая неудобства и напор. Даже когда член прекратил извергать сперму, Дима не торопился доставать его изо рта Маши. Он елозил по губам, чтобы она вымыла его полностью, а потом достал все еще твердый орган и стал бить Машу головкой по губам. Девушка смотрела на него безумными похотливыми глазами. Со рта вытекала слюна, смешанная с белой субстанцией. И она же сама, по собственной инициативе, слизывала все, что оставалось на члене. Нежно, с придыханием и стонами. Дима отстранился от Маши, позволяя ей упасть на живот. Руки ее не держали. Тело подрагивало в предоргазменных судорогах. Но оргазм она не испытала, не успела. Именно это он и планировал. Встав с постели, Дима обошел ее по кругу, разглядывая тело девушки. «Как же она хороша!» «Ты ведь хочешь испытать оргазм?» Дразняще спросил он. «Да!» Выдохнула в простыни Маша. Дима улыбнулся. «Конечно, она хотела!» Он остановился в ногах девушки, а потом потянулся к белью, стягивая с нее белые кружевные трусики. Белые трусики полетели в сторону. Теперь на Маше оставались только бюстгальтер и соблазнительные белые чулки. А потом грубо развел ноги девушки в стороны. «Смотрю, ты времени зря не теряла!» Дима усмехнулся. Ему сразу открылся вид на две раздолбанные дырочки. Точнее, раздолбленный анус он увидел, когда руками раздвинул ягодицы в стороны. Из влагалища обильно сочилась влага, впитываясь в белые простыни и оставляя влажные следы. Дима больше не мог сдерживаться. Он забрался на кровать между разведенных ножек, слегка приподнял нижнюю часть тела Маши и ворвался в истекающую влагой киску двумя пальцами. Девушка моментально застонала, сама выгнулась, подставляя к Диме все свои прелести. Мужчина водил внутри нее пальцами, буквально проваливаясь в эту бездонную дырочку. Так длилось недолго. Он просто дразнил Машу. Но когда держаться больше не было сил, Дима убрал пальцы и подставил член, резко врываясь в вагину Маши. Она вскрикнула, а затем застонала. Руки комкали простыни с удвоенной силой. Член вошел по основанию. Дима тоже не сдерживался от стонов. Он хрипел, трахая девушку резкими, рваными движениями. А Маша почти извивалась, даже ерзала назад, словно могла еще больше насесть на член Димы. Оба не сдерживались ни в звуках, ни в действиях. Их секс был грубым, ненасытным. И Маша даже не заметила, когда член Димы исчез из ее щелки и переместился в ее попу. Лишь когда мужчина ворвался в задний проход, Маша уже кричала, как ненормальная. Эти звуки оказались самыми любимыми для Димы. Если в вагину он трахал ее рваными толчками, то тот долбился с такой силой, что у самого уже все начало уставать. Сфинктер сжимался вокруг всей его длины. Член практически не встречал сопротивления. Дима сделал еще несколько толчков, когда тело Маши начало активно подрагивать, а сама девушка кричала в простыни. Они кончились синхронно. Дима заполнял своей спермой анус девушки. Даже смог оросить спину Маши, вытащив орган и приподнимая его рукой. Он кончил второй раз подряд, заливая спермой всю девушку, полностью. Они оба тяжело дышали. Маша все еще лежала на спине, а Дима сидел позади нее, лаская вибрирующую щелку. Он думал, что сможет трахнуть Машу еще раз, но сил не было у обоих. «Я помогу тебе», – сказал Дима, вставая и отстегивая руки Маши. Девушка еще какое-то время лежала на животе, а потом перевернулась на спину, широко расставляя ноги. Картина, конечно, была красивая, но они слишком выдохлись. Дима не сомневался, что такой секс у них не последний. «Я хочу вернуться», – вдруг сказала девушка. «Я тоже», – честно сказал Дима. Они посмотрели друг на друга и звонко рассмеялись. «Давай в следующий раз такой марафон устроим в каком-нибудь менее людном месте», – предложила Маша. «Я только за», – сказал Дима. Они уходили вместе, под руку. Маша в шикарном платье сжалась к Диме, а он был только этому рад. На них смотрели завистью, словно на пару, которая испытывала удовольствие от того, что они просто вместе. И Дима подумал, что так оно в принципе и было. Теперь они не сомневались, что будут вместе, и все у них будет хорошо. Конец. Спасибо за выбор этой книги. Если вам нравится мое творчество, приглашаю посмотреть также и другие книги. Эти и многие другие вы можете найти на сайте Литрес. С любовью, ваша Эмилия Дарк.